Через два дня на пристани собралась большая толпа. Яну пришли провожать Авельены всей семьей. Рошер под руку с Магрит, причем поглядывали друг на друга, они вовсе не по-дружески. Лориэрен с семьей, Славирус с супругой, Эмина с подругами, несостоявшиеся соседи, Шальзея с девочками, все имеющиеся Нархеро и даже Трайши Ландар, утративший изрядную долю своего очарования и постоянно трогающий какую-то подвеску на шее. Яна стояла на причале и пыталась не расплакаться. А Аша и Медведь давно уже лежали на палубе корабля, а хозяйка никак не могла попрощаться со всеми друзьями. «В Долинаре вам всегда рады», — высказался Лориэрен. «У меня всегда найдется место», — подмигнула Шальзия. «Буду рада новым встречам. Общаться с вами, Лайри, было одним удовольствием», — пропела Эмина. «Спасибо», — коротко высказался Славерус. Нархеро жались и мялись, но пообещали все рассказать в лесу. Яна и не требовала хранить тайну. Невозможно. Был бы один Нархеро, а так, что знают двое, то даже пеньки знают. Интересно, как Караш планировал обеспечить их молчание, так же, как и ее? И чего все-таки хотел от нее Шатаран? Она этого уже никогда не узнает. Может, и к лучшему. Трайш Ландар отвесил церемонный поклон и пригласил гостить у него в столице в любое время. Гард поцеловал руку Нархеро, хотел было что-то сказать, наткнулся на душевный взгляд шерха и смолк. Рассудительный. А Элена повисла у Яны на шее. «Сестренка!» Яна от души обняла человеческую женщину. «Я не хочу уезжать, но ты же будешь возвращаться, обещаешь?» «Клянусь, и возвращаться, и писать». А Элена вытерла слезы. «Я буду ждать». «И я», — присоединился Рошер, обнимая обеих подруг под недовольным взглядом Алинара. «Яна, когда бы ты ни приехала в Долинар, мой дом — твой дом». Он так и принял предложение Лориэрена возглавить службу по расследованиям при градоправителе и был весьма доволен. «Я надеюсь вернуться», — вздохнула Яна. «Учти, если запьешь...» «Яна...» Вышла так укоризненно, что Нархеро даже устыдилась. «Ладно, верю на слово. Удачи тебе в деле». «Без тебя его бы не было». «И меня», — присоединилась Елена. «Яна, спасибо тебе за все». «И тебе спасибо». Яна еще раз обняла Елену. «С вами я обрела крылья. Покажешь их еще раз?» Яна кивнула, осторожно расправила крылья и оттолкнулась ногой от причала. Высоко она подниматься не собиралась, только чуть. А Елена смотрела, навсегда запоминая эту картину. Море, солнце, над причалом парит тонкая фигурка, белые крылья, как белые паруса, расправлены за спиной. Солнце пронизывает окружающий мир золотыми нитями. Потрясающе красиво! Надо будет нарисовать такую картину. Таяна не просто обрела крылья в Долинаре. Она умудрилась дать их другим. Рошер нашел свое призвание и бросил пить. Сама Аэлла обязательно нарисует картину. Так жаль расставаться с подругой. А Елена дождалась, пока Нархеро спустится на пристань, и еще раз крепко обняла ее. «Возвращайся! Здесь тебя всегда ждут!» Яна вытерла слезинку. «Отлив!» — крикнул шерх с борта корабля. Нархеро еще раз поцеловала друзей, распахнула крылья и взлетела. Секунда, и она на борту корабля. «До свидания!» Корабль медленно отходил от берега. «А летать у нее получается все лучше», — заметил Рошер, незаметно смахивая слезинку. «Она замечательная!» А Елена плакала, не скрываясь. «Ну почему ей надо уезжать? Гард, ты кретин! Упустить такую девушку!» «А Элла?» Грозный тон деверя на Елену не подействовал. Она только фыркнула. Упустил принцессу? Лови теперь лягушек!» Судя по лицам окружающих, Аэлена просто выразила общее мнение. Гард посмотрел вокруг, плюнул, да и пошел с причала.